Глава 16. Игровая зона Мидгард. Враги. Чужих Санек не увидел, унюхал. Запах пота, кожи, дымка, пропитавшего шерсть. Так пахнут здесь многие, почти все. А вот характерный душок прогорклого жира, которым смазывают боевое железо, это уже специфика, выдающая профессию. Хорошо, что ветер оказался удачного направления. Санек разбудил Алену, прижал палец к ее губам. Поняла. Поднялась беззвучно, принялась обуваться. С Серегой вышло посложнее. Дернулся, замычал, попытался оттолкнуть закрывшую рот ладонь. «Молчи, враги!» — прошипел ему в ухо Санек, и дружбан угомонился. «Услышали, нет?» Со стороны чужих по-прежнему ни звука, только слабый-слабый запашок. Алена уже была на ногах, Санек тоже встал, приготовился. Поднялся и Серега, с шелестом и хрустом, показавшимся Саньку оглушительным. Вот же, блин, баран неуклюжий! Еще минута напряженного ожидания. И опять ничего. Запах вроде ослабел. Или только кажется. «Аленка, не вмешивайся ни во что!» — шепнул он. Легкое прикосновение к щеке. Он услышан. А вот сам он не слышал ни хрена. Обычные звуки ночного леса. Ничего постороннего. Это нервировало. Санек взялся за рукоять меча. Медленно, как ему показалось, беззвучно потянул его из ножен. И тут же в темноте проступил, нет, скорее угадался, темный массивный силуэт. «Ты кто?» Вопрос был задан на местном языке и прозвучал, как раскат грома. Санек вздрогнул от неожиданности, но сумел взять себя в руки. «Я гость», — спокойно произнес он первое, что пришло в голову. Очень хотелось верить, что драки удастся избежать. Даже если задавший вопрос один, что маловероятно, то никаких сомнений, что перед ними настоящий воин. «Гости приходят днем!» Низкий голос больше походил на рык, и в нем звучала неприкрытая угроза. «Брось меч, ты! И пусть второй положит копье!» «Гости бывают разные. Разве есть такой обычай, что гость ночной хуже, чем тот, что приходит днем?» «И почему ты решил, что мы пришли ночью, а не днем, не назвавшийся воин?» «Хорошо», — сказал, — уверенно и с достоинством. Аж самому понравилось. Незнакомец проговорил что-то, негромко и не Саньку. Ему ответил такой же негромкий голос. То есть их минимум двое. Хреновенько. «Зато я их озадачил», — попытался успокоить себя Санек. Если удастся получить гостевой статус, это победа. На правах гостей можно протянуть двое оставшихся суток. Но все испортил Серега. «Че он там бормочет?» — нервно проговорил дружбан по-русски. Санек не успел ответить. Обладатель могучего баса опередил. «Славены!» — уверенно рыкнул он. «Откуда вы взялись, славены? Никто не видел вашего корабля. Вы рабы?» «Нет, без драки не обойдется», — мрачно подумал Санек. «Ну, мы и вляпались». От эвакуаторов ночью толка никакого. Разве что Серегу выдернет этим биологическим. «Ты назвал меня рабом», — сказал он вслух. «Хотя ты видишь мой меч». «Не меч делает человека свободным», — немедленно последовал ответ. Санек воспрянул духом. Диалог, тем более философский, давал ему еще один шанс. «А что же тогда?» — спросил он. «Я его узнал, дядя!» — вмешался второй. «Я его по голосу узнал. Это тот чужак, что сбежал от нас летом. Ушел на нашем дракаре. Храгнир Ярл будет рад видеть его. Очень рад!» Санек не мог видеть лица говорившего. Он вообще его не видел, потому что с ночным зрением у викинга дела обстояли куда лучше. И это хреново. Однако по интонации было понятно, что радость Ярла не того толка, который доставит радость самому Саньку. «Ты не ответил на мой вопрос, человек, не назвавший свое имя», — холодно произнес Санек, обнимая пальцами рукоять меча. «Что делает человека свободным?» «Его имя Торстейн. Он Хольт Храгнира Ярла, который будет рад тебя видеть, славянин». Хольт — старший член дружины Ярла, что-то вроде десятника. «А свободным мужа делает искусство собирать жатву для Хель». Весь этот длинный монолог произнес второй, ровным, спокойным голосом. Так что его атака оказалась для Санька полной неожиданностью. Санек еле успел уклониться. Может, потому что викинг не собирался его убивать, только подранить. Санек отпрыгнул, сбросил нож в левую ладонь и крикнул своим: «Бегите!» Хольт — это не просто викинг, это очень крутой викинг. Его с запасом хватит на дюжину таких бойцов, как Серега, Алена и сам Санек, который даже против разговорчивого племянника оказался слабоват. Скорее угадав, чем увидев опасность, Санек высоко подпрыгнул, пропустив второй удар, схлопотал толчок щитом в плечо и только чудом ухитрился не потерять равновесие. Санек махнул мечом наугад, но достал, как и следовало ожидать, только воздух. Угадал очевидный ответ, рубящий по ногам. Ушел назад, осознавая его единственный шанс уходить и уклоняться, потому что мечом и щитом его противник орудовал намного лучше, а вот в подвижности, похоже, уступал. Санек мало что видел, но, как ни странно, это уже не мешало. Даже наоборот. В нем включился какой-то инстинкт не видеть атаку, но предчувствовать. К сожалению, враг тоже предугадывал его выпады. И у него было преимущество, ему не приходилось уклоняться и парировать клинком. Как бы ни хитрил Санек, но щит врага ловил и гасил все его атаки с небрежной легкостью, а меч викинга вынуждал уклоняться, прыгать, отступать. Словом, расходовать силы куда быстрее, чем противник. А ведь враг был не один. Где-то неподалеку слышалась возня, хрустели сучья. И Санек в любой момент мог словить пару дюймов железа в спину. Это напрягало. Пронзительный крик Алены. Санек отвлекся и пропустил рубящий сбоку. Повезло. Удар пришелся аккурат на ножны, которые с хрустом развалились, но бедро уберегли. Однако нет худа без добра. Санек ухитрился сократить расстояние, войти в ближний бой. Он не упустил возможности, резанул ножом поперек правого бицепса противника. И тут же отлетел от сильного толчка, врезался спиной в дерево, присел, угадав новый удар, услышал, как меч противника с хрустом врезался в ствол, ударил сам в щит. Пнул ногой понизу. Удачно попал в колено. Противник охнул. Санек вывернулся, задыхаясь. Враг тоже дышал тяжело. Хотелось бы знать, насколько сильно Санек его зацепил. Не видно ни хрена. «Аленка, Серега, не отвлекаться, отвлечешься смерть. Как там говорил мертвый дед? Убей врага и выживешь. Выживешь, поможешь своим. Мертвые помогают только стервятникам». Враг почему-то не атаковал. «Устал?» — поинтересовался Санек насмешливо. «Или уснул?» И получил щитом по лбу. Аж искры из глаз. Махнул мечом наугад и достал. Вроде достал. Или нет? Вот же сука! Щит в меня бросил! Удар клинка справа — полная неожиданность. Санек не остался без руки только потому, что меч противника ударил плашмя. Но его собственный меч вышибло из пальцев. И тело само довершило разворот, и нож снова достал. Правда, не шею, а подставленную руку. Но плотный контакт и колено само привычно, как на тренировке, отработало в пах. А рука с ножом, сначала восходящим по лицу, потом на обратке согнувшегося врага, острием в шею. С силой, с доворотом корпуса Санек ощутил, как нож пробивает кость. Рванул, но короткий клинок увяз, не вытащить. Кровь брызнула в лицо. Санек зажмурился, вслепую нашарил правую ногу врага, попытался вырвать меч. Проще, чем искать свой в темноте. но викинг, уже почти мертвый, не отдавал. Санек сбросил в руку второй нож. Каждый миг в ожидании удара в спину от второго викинга. Полоснул по сухожилиям. То ли попал удачно, то ли враг наконец-то умер, но меч у Санька. Перебросив его из левой руки в правую, а левой сжав липкую от крови рукоять ножа, Санек развернулся. Темнота. Тишина, если не считать собственного оглушительно громкого дыхания. «Алена! Мы здесь!» Полянка. На ней чуть светлее. Две фигуры. Одна Аленина, вторая... «Санек, ты цел?» «Слава богу, Серега живой!» «Ага, в порядке. Где второй?» «Да вот он, валяется!» «Точно, в двух шагах от Сереги второй викинг. На земле. Санек подошел. Живой, однако. Дышит с хрипом и бульканьем. Оружие рядом, отдельно. «Кто его?» «Не я», — быстро ответила Алена. «Он Сергея щитом треснул, а потом меня схватил. И вот...» Она пихнула ногой раненого викинга. Тот силился что-то сказать. Не мог, только булькал. «Серега?» «Я не знаю», — пробормотал друг. «Может, и я». «Алена, давай костер. У тебя быстрее получится». Прятаться уже нет смысла, нашумели основательно. А если еще кто нападет, не хочется драться вслепую. «Серый, а ты давай с подробностями. Что, как?» «А что, как?» — воскликнул Серега. «Я стою, а он на меня как кинется. Бац, и уже лечу. И копчиком об пенек. Ой, больно, блин. Ну, я это, рассердился. Слышу, Аленка кричит, а я валяюсь. Ну, я и кинул в него, ну, в его сторону. Копье? Не, палку какую-то. Копье, блин, упало куда-то. А тут палка эта под руку подвернулась. Ну и вот. Сам не понимаю, как попал. Да еще так. Он Алену сразу отпустил и упал. Все. Че, не веришь мне?» Санек недоверчиво хмыкнул. «Палкой? Вооруженного викинга?» Санек присел около раненого, нет, умирающего. Попытался угадать, что тот говорит. Угадал. «Меч дай», — просил викинг. «А, ну да, у них же вера — умереть с оружием в руках. Кто-то первый меч отдавать не хотел». Санек, поколебавшись немного, подсунул мужику рукоять. Тот вцепился. Санек был начеку. Если попытается ударить, не пытался. Минута, и бульканье стихло. Санек услышал, как Алена лупит кресалом, высекая искры. И вдруг сбоку жуткий хрип. Санек выдрал меч из пальцев покойника, уже привычное дело, вскочил, разворачиваясь на звук. И тут как раз вспыхнул мох от Алениной искры. Хрипел Серега, то есть уже больше не хрипел, лежал, вытянувшись на земле. И что-то нехорошее было в том, как он лежал. Санек таращил глаза, выискивая опасность. Никого и ничего, ни шороха. Очень осторожно, держа пространство, Санек подошел к телу друга. Не глядя, протянул руку, коснулся шеи. Пульса не было. И тут свет звезд померк. Даже не померк, подернулся сизым серебром, прозрачным, как стрекозиные крылья. Санька будто мазнуло по лицу ледяным ветром. И ничего не произошло. Тело Сереги осталось лежать на земле. Мертвое тело. «Новичков не убивают», — всплыло в сознании. «Серега — новичок. Следовательно, он должен быть живым». Но он был мертвым. Санек был в этом уверен и знал, что не ошибается. Его генетический или какой-то там еще опыт, разбуженный несколько месяцев назад мастером Скауром, утверждал однозначно — мертв.